По опушкам лесов, на лесных полянах ранней весной расцветают цветы. Это подснежники. Подснежники – цветы ранние. Лес в эту пору наполнен птичьими голосами, и голоса эти слышатся везде, и на ели, и на березе, и в кустах. Набухли на деревьях пахучие смолистые почки. На макушках высоких берез звонко свистят весенние гости. А вот сидит на дубе и громко воркует чудесный голубь. Еще не растаял во врагах снег. Около деревьев, под кустами на проталинах, всюду цветут белым и голубым ковром прелестные подснежники. Приятно собрать и поставить на стол букет этих свежих цветов. И кажется, что слышишь голос леса: «Ребята, любите и оберегайте природу».